В чем разница между симпатией и любовью, между тем, чтобы симпатизировать и любить? И еще, в чем разница между обычной любовью и духовной любовью? Между симпатией и любовью есть огромная разница. В симпатии нет преданности, любовь же – это преданность. И именно поэтому люди мало говорят о любви. Фактически, люди начинают говорить о любви в таких контекстах, в которых не нужно никакой преданности. Например, кто-то говорит: «Я люблю мороженое». Как ты можешь любить мороженое? Оно может тебе нравиться, но ты не можешь его любить. А кто-то еще говорит: «Я люблю собаку, машину, то или другое». Фактически, люди очень боятся кому-то сказать: «Я тебя люблю». Я слышал. Мужчина встречался с девушкой несколько месяцев подряд. И девушка, конечно, ждала и ждала. Они даже занимались любовью, но мужчина ей не говорил: «Я тебя люблю». Просто увидьте разницу. В древние времена люди обычно говорили: «Впасть в любовь», от английского «fall in love». Теперь люди «делают любовь», от английского «make love». Вы видите разницу? Влюбиться, впасть в любовь, значит быть ошеломленным любовью. Это пассивно. Заниматься любовью почти святотатственно, почти равнозначно тому, чтобы разрушить ее красоту. Это активно, словно ты что-то делаешь. Ты манипулируешь и контролируешь. Сейчас люди изменили язык. Вместо того, чтобы падать в любовь, они занимаются любовью. И мужчина занимался любовью с этой женщиной, но ни разу ей не сказал: «Я тебя люблю». А женщина все ждала и ждала. Однажды он ей позвонил и сказал: «Я много раз думал это тебе сказать. Кажется, для этого пришло время. Я должен это сказать, я больше не могу этого сдерживать». И женщина была глубоко взволнована и вся обратилась вслух. Именно этого она ждала. И она сказала: «Скажи же это, скажи». И мужчина сказал: «Я должен это сказать, я больше не могу этого сдерживать. Ты мне действительно очень нравишься». Люди говорят друг другу: «Ты мне нравишься». Почему не сказать: «Я тебя люблю»? Потому что любовь – это преданность, вовлеченность, риск, ответственность. Симпатия просто мгновенна. Ты можешь мне нравиться – или не нравится завтра. В этом нет ничего рискованного. Когда ты говоришь человеку «Я тебя люблю», то идешь на риск. Ты говоришь: «Я тебя люблю. Я буду продолжать тебя любить. Я буду любить тебя и завтра. Ты можешь положиться на меня. Это обещание». Любовь – это обещание. Симпатия не имеет ничего общего с обещанием. Когда ты говоришь человеку «Ты мне нравишься», ты говоришь что-то о себе, не об этом человеке. Ты говоришь: «У меня такой вкус, ты мне нравишься. Кроме тебя, мне нравится мороженое и еще моя машина. Таким же образом мне нравишься и ты». Ты говоришь что-то о самом или самой себе. Когда ты говоришь человеку «Я тебя люблю», ты говоришь что-то об этом человеке, не о себе. Ты говоришь: «Ты достоин любви». Стрела направлена к другому человеку. И тогда возникает опасность. Ты даешь обещание. В любви есть это качество обещания, преданности, вовлеченности. И в любви есть что-то от вечности. Симпатия мгновенна. Симпатия не рискованно, не ответственно. Ты спрашиваешь меня, в чем разница между симпатией и любовью? И еще, в чем разница между обычной любовью и духовной любовью? Симпатия и любовь разные, но между обычной и духовной любовью разницы нет. Любовь как таковая духовна. Я никогда не сталкивался с обычной любовью. Обычной бывает симпатия. Любовь никогда не обычна и не может быть. Ей присуща необычность. Она не от этого мира. Когда ты говоришь мужчине или женщине «я тебя люблю», ты просто говоришь «меня не может обмануть твое тело. Я увидел тебя». Твое тело может состариться, но я увидел тебя, бестелесного тебя. Я увидел твое глубочайшее внутреннее ядро, ядро, которое божественно. Симпатия поверхностна. Любовь проникает к самому ядру человека, касается самой души этого человека. Никакая любовь не бывает обычной. Любовь не может быть обычной, иначе это не любовь. Назвать любовь обычной значит неверно истолковать явление любви. Любовь никогда не обычна. Любовь всегда незаурядна, всегда духовна. Именно в этом разница между симпатией и любовью. Симпатия материальна, любовь духовна. Ты привел меня в замешательство, говоря о различиях между любовью и симпатией. Ты сказал, что любовь означает преданность, но я считал преданность очередным видом привязанности. Есть многие люди, которых я люблю, но я не чувствую преданности. Как я могу предсказать, буду ли я их любить завтра? Этот вопрос важен. Тебе понадобится очень-очень большое понимание, потому что он также и тонок, и сложен. Когда я сказал, что любовь – это преданность, что я под этим подразумевал? Я не имею в виду, что ты должен обещать о завтра, но обещание есть. Тебе не нужно обещать, но обещание есть. В этом сложность и тонкость. Ты не говоришь «я буду любить тебя и завтра», но в мгновение любви есть и обещание, совершенно явственное обещание. Оно не нуждается в выражении. Когда ты любишь человека, то не можешь себе представить ничего другого. Ты не можешь и подумать о том, что однажды не будешь любить этого человека. Это невозможно. Это не часть любви. И я не говорю, что ты никогда не сможешь выйти из этого любовного романа. Может быть, будет так, может быть, нет. Суть не в этом. Но когда ты в мгновении любви, когда между двумя людьми течет энергия, есть мост, золотой мост, и они им соединены, этого просто не происходит. Ум не может вообразить и себе представить, что будет время, когда ты не будешь с этим человеком, и этот человек не будет с тобой. Это преданность. Не потому, что ты это говоришь, не потому, что идешь в суд и окончательно и бесповоротно заявляешь «я останусь с тобой навсегда». Фактически, если ты делаешь это формальным заявлением, это просто показывает, что никакой любви не было. Тебе нужны законные гарантии. Если есть преданность, не нужно никаких законных гарантий. Брак нужен потому, что не хватает любви. Если любовь есть и достаточно глубока, брака не нужно. Какой смысл в браке? Это все равно, что приделать змее ноги, выкрасить красную розу в красный цвет. Этого не нужно. Зачем идти в суд? Наверное, у тебя внутри есть какой-то страх, что твоя любовь не тотальна. Даже когда ты глубоко влюблен, ты думаешь о возможности того, чтобы завтра оставить эту женщину. Женщина думает, кто знает, завтра этот мужчина может меня оставить. Лучше пойти в суд. Сначала пусть это будет узаконено, тогда можно быть уверенной. Но что это показывает? Это просто показывает, что любовь не тотальна. Иначе тотальная любовь сама по себе обладает качеством преданности. Его не нужно вносить извне. Это качество ей присуще от природы. И когда ты влюблен, это приходит к тебе естественно. Ты не планируешь. Это чувство приходит естественно. И иногда также и в словах. «Я буду любить тебя всегда». Это глубина этого мгновения. Это ничего не говорит о завтра, помни. Это не обещание. Это только потому, что так велики глубина и тотальность любви, что автоматически ты говоришь «Я буду любить тебя вечно». Даже смерть не сможет нас разлучить. Это чувство тотальной любви. И позволь мне повторить. Это не значит, что завтра вы будете вместе. Кто знает. Суть совершенно не в этом. Завтра само о себе позаботится. Завтра никогда не входит в ум, который влюблен. Завтра вообще невообразимо. Будущее исчезает. Этот миг становится вечностью. Это преданность. А когда завтра... Возможно, вы не будете вместе, но вы не предадите друг друга. Это не будет обманом. Это не будет подвохом. Вам от этого грустно. Вам этого жаль, но вам приходится расстаться. И я не говорю, что это должно случиться. Этого может не случиться. Это зависит от тысячи и одной вещи. Жизнь состоит не только из вашей любви. Если бы все зависело только от вашей любви, вы жили бы вместе вечно. Но жизнь состоит из тысячи и одной вещи. Любовь придает ощущение, что мы будем вместе всегда. Но любовь – это не вся жизнь. Когда она есть, она так интенсивна, что человек ею опьянен. Но есть еще тысяча и одна вещь. Иногда какая-то мелочь. Ты можешь влюбиться в мужчину, и в это мгновение ты готова пойти за ним в самый ад. И ты можешь это сказать, это не будет обманом. Ты совершенно правдива и честна, когда говоришь «я пойду за тобой в ад, если придется». И я говорю снова, ты правдива, ты никаким образом не лжешь. Но завтра, живя с этим мужчиной, появятся какие-то мелочи. Ваш роман может потревожить грязная ванная. Ад слишком далеко. Не нужно ходить так далеко. Достаточно грязной ванны. Или небольшая привычка. Этот мужчина храпит во сне, и это сводит тебя с ума. А ты была готова пойти за ним в ад. И это было правдой. Подлинной правдой в то мгновение. Это не было ложью. Но у тебя была другая идея ада. А этот мужчина храпит во сне, или от него плохо пахнет. И когда он тебя целует, это доставляет тебе мучения. Просто небольшие вещи, очень небольшие. Человек никогда о них не думает, когда влюблен. Кто беспокоится о ванной? Кто думает о храпе? Но когда ты живешь вместе с этим мужчиной, это складывается из тысячи и одной вещи, и любая мелочь может стать камнем преткновения и разрушить цветок любви. Поэтому я не говорю, что у преданности есть какое-то обещание. Я просто говорю, что миг любви – это миг преданности. Ты совершенно этим поглощен, и это все решает. Естественно, из этого мгновения придет следующее – поэтому очень возможно, что вы будете вместе. И сегодня рождается завтра. Оно не появится, как гром среди ясного неба. Оно вырастет из сегодня. Если сегодняшний день был днем великой любви, завтра тоже будет нести ту же самую любовь. Это будет продолжительностью. Поэтому очень возможно, что ты будешь продолжать любить. Но это всегда возможно. И любовь это понимает. И если однажды ты оставишь свою женщину, или женщина оставит тебя, ты не начнешь на нее кричать. Что ты теперь скажешь? Ты мне говорила однажды, что будешь со мной всегда. И что теперь? Почему ты уходишь? Если ты любил, если ты знал любовь, ты поймешь. Любовь обладает этим качеством преданности. Любовь – это тайна. Когда она есть, все кажется небесным. Когда она уходит, все выглядит просто тусклым, бессмысленным. Ты не мог жить без этой женщины, а теперь не можешь жить вместе с ней. И оба эти состояния подлинны. Ты спрашиваешь. Ты привел меня в замешательство, говоря о различиях между любовью и симпатией. Ты сказал, что любовь преданна. Но я считал преданность очередным видом привязанности. В слово «преданность» я вкладываю один смысл, а ты другой. Ты подразумеваешь закон. Я не подразумеваю закона. Я просто описываю тебе качество любви. Описываю, что происходит, когда ты ею поглощен. Происходит преданность. Не преданность создает любовь. Любовь создает преданность. Любовь первична. За ней следует преданность. Если однажды любовь исчезнет, исчезнет и эта преданность. Она была ее тенью. Когда любовь уходит, не говори о преданности. Тогда это будет просто глупость. Преданность была тенью любви. Она всегда приходит с любовью. И если любви больше нет, она уходит, исчезает. Ты не продолжаешь говорить об этой преданности. А как же преданность? Никакой преданности больше нет, если нет любви. Любовь есть преданность. Нет любви – нет и преданности. В этом мой смысл. Я понимаю и твой смысл. Вот твой смысл. Когда любовь ушла, как насчет преданности? Это твой смысл. Ты хочешь, чтобы преданность продолжалась, когда любовь ушла, и любви больше нет. Твой смысл – смысл закона. Всегда помни. Слушая меня, пытайся понять мой смысл. Это трудно, но ты должен попытаться. В самой этой попытке ты выберешься из своих собственных смыслов. Мало-помалу откроется окно, и ты сможешь увидеть, что я имею в виду. Иначе будет замешательство. Я говорю что-то одно, ты слышишь что-то другое. Даже если иногда чувства, похожие на любовь, и возникают у меня в сердце, тотчас же в следующее мгновение я начинаю чувствовать, что это совершенно не любовь. Это мои скрытые сексуальные позывы и все остальное в этом роде. Что в этом плохого? Любовь должна возникнуть из похоти. Если ты избегаешь похоти, ты будешь избегать и самой возможности любви. Любовь – это не похоть, это правда. Но любовь не лишена похоти. Это тоже правда. Любовь выше похоти, да. Но если ты совершенно разрушишь похоть, то разрушишь саму возможность того, чтобы из грязи возник цветок. Любовь – это лотос. Похоть – грязь, из которой вырастает лотос. Помни это, иначе ты никогда не достигнешь любви. Самое большее – ты можешь притворяться, что трансцендировал похоть. Потому что без любви никто не может трансцендировать похоть. Ты можешь только ее подавить. Подавленная, она становится более ядовитой. Она распространяется на всю твою систему, становится токсичной, разрушает тебя. Похоть, трансформированная в любовь, дает тебе свечение, сияние. Ты начинаешь чувствовать такую легкость, словно можешь летать. У тебя начинают расти крылья. Подавив похоть, ты становишься тяжелым, словно несешь груз, словно у тебя на шее привязан камень. Трансформировав похоть, ты прошел испытание существования. Тебе были даны сырые материалы, чтобы ты с ними работал и был творческим. Похоть — это сырой материал. Я слышал. Беркович и Михельсон, которые были не только деловыми партнерами, но и друзьями с детства, договорились. Тот из них, кто умрет первым, вернется и расскажет другому, на что похож рай. Через 6 месяцев Беркович умер. Он был очень моральным человеком, почти святым. Пуританином, который никогда не делал ничего плохого, который всегда боялся похоти и секса. И Михельсон ждал, чтобы его дорогой усопший друг подал какой-нибудь знак о том, что вернулся на землю. Михельсон сгорал от нетерпения, надеясь вскоре получить отчет Берковича. И вот однажды, через год после смерти, Беркович заговорил с Михельсоном. Была поздняя ночь, и Михельсон лежал в постели. «Михельсон, Михельсон», — сказал призрачный голос. «Это ты, Беркович?» «Да». «И как ты там теперь?» «Мы завтракаем и занимаемся любовью, потом обедаем и занимаемся любовью, потом ужинаем и занимаемся любовью». «И как тебе нравится в раю?» — спросил Михельсон. «Кто тебе сказал, что я в раю?» — сказал Беркович. «Я на ферме в штате Висконсин, я бык-производитель». «Помни, это происходит с людьми, которые подавляют секс. Ничего другого случиться не может, потому что вся подавленная энергия становится бременем и тянет тебя вниз. Ты движешься к низшим стадиям существа. Если из похоти возникает любовь, ты начинаешь двигаться к высшему существу. Поэтому помни, от тебя зависит, хочешь ли ты стать Буддой или быком-производителем. Если ты хочешь стать Буддой, тогда не бойся секса. Двигайся в него, хорошо его узнай. Стань в нем более и более бдительным. Обращайся с ним бережно. Это безмерно ценная энергия. Сделай ее медитацией и трансформируй, мало-помалу, в любовь. Это сырой материал, подобный неограненному бриллианту. Ты должен его отшлифовать, отполировать, и тогда он приобретет огромную ценность». Если кто-то даст тебе неотшлифованный, неограненный, необработанный бриллиант, ты можешь даже не узнать, что это бриллиант. Даже Кохинор в первоначальном состоянии ничего не стоил. Похоть — это Кохинор. Ее нужно отшлифовать, ее нужно понять. Задавший этот вопрос боится и борется. Все это мои скрытые сексуальные позывы и все остальное в этом роде. В этом есть осуждение. Ничего страшного. Человек — это сексуальное животное. Мы именно такие. Именно такими хочет видеть нас жизнь. Именно такими мы оказались здесь. Иди в это. Не входя в это, ты никогда не сможешь этого трансформировать. Я не говорю о простом потакании. Я говорю, иди в это с глубокой медитативной энергией, чтобы понять, что это такое. Наверное, это что-то очень ценное, потому что ты из-за этого произошел, потому что все существование наслаждается этим, потому что все существование сексуально. Секс — это способ, который Бог выбрал, чтобы присутствовать в мире. Несмотря на то, что продолжают говорить христиане, что Иисус родился от девственной матери, все это глупость. Они притворяются, что секс не был вовлечен в рождение Иисуса. Они так боятся секса, что создают подобные дурацкие истории, что Иисус родился у девственной Марии. Наверное, Мария была очень чиста, это правда. Наверное, она была духовно девственной, это правда. Но нет другого способа войти в жизнь, кроме как пройдя через энергию, которая известна как секс. Тело не знает никакого другого закона. А природа всевключающая. Она не верит ни в какие исключения. Она не допускает никаких исключений. Ты можешь родиться из секса. Ты полон сексуальной энергии. Но это не конец. Это может быть началом. Секс – это начало, но не конец. Есть три типа людей. Человек первого типа думает, что секс – это конец. Это люди, которые живут жизнью потакания. Они упускают, потому что секс – это начало, но не конец. И есть люди, которые против потакания. Они принимают другую, противоположную крайность. Они не хотят, чтобы секс был даже началом, и начинают отторгать его. Отторгая его, они отторгают самих себя. Разрушая его, они разрушают самих себя, они увядают. Оба эти подхода глупы. Есть третья возможность. Возможность того, кто смотрит на жизнь мудро. У него нет теории, которую он бы навязывал жизни. Он просто пытается понять. Он приходит к видению того, что секс – это начало, но не конец. Секс – это только возможность расти за пределы его. Но человек должен через него пройти. На Востоке подчеркивалось, что в любовных отношениях человек должен оставаться с одним партнером, с одним и тем же человеком. Сейчас на Западе люди дрейфуют из одних отношений в другие. За что ты? За любовь. Позволь мне это тебе объяснить. Будь верным любви и не заботься о партнерах. Один у тебя партнер или много – дело не в этом. Вопрос в том, верен ли ты любви. Если ты живешь с женщиной или мужчиной и не любишь их, ты живешь в грехе. Если ты с кем-то состоишь в браке и не любишь этого человека и все же продолжаешь с ним или с ней жить и заниматься любовью, ты совершаешь грех против любви. Ты выбираешь вопреки любви в пользу социальных удобств, комфорта, формальностей. Это также неправильно, как если ты пойдешь и изнасилуешь женщину, которую не любишь. Ты идешь и насилуешь женщину. Это преступление, потому что ты не любишь эту женщину, и женщина не любит тебя. Но то же самое происходит, если ты живешь с женщиной, которую не любишь. Это изнасилование. Социально принятое, конечно, но изнасилование. И ты идешь против Бога любви. Поэтому, как на Востоке, люди решили жить с одним партнером всю жизнь. В этом нет ничего плохого. Если ты остаешься верным любви, красивее всего оставаться с одним и тем же человеком, потому что близость растет. Но на 99% вероятно, что никакой любви нет. Вы просто живете вместе. И когда вы живете вместе, растут определенные отношения. И это отношения просто совместной жизни, не любви. Не принимай по ошибке это за любовь. Но если это возможно, если ты любишь человека и живешь с ним или с ней всю жизнь, будет расти огромная близость и любовь, будет давать тебе более и более глубокие откровения. Это невозможно, если ты продолжаешь слишком часто менять партнеров. Это все равно, что постоянно пересаживать дерево с одного места на другое. Тогда у него нет никаких корней. Чтобы вырастить корни, дереву нужно оставаться на одном месте. Тогда корни растут глубже. Тогда дерево становится сильнее. Близость хороша. Оставаться преданным красиво. Но основная потребность – любовь. Если дерево пустило корни в таком месте, где почва состоит из одних камней, и они убивают дерево, лучше пересадить его. Тогда не настаивай, что оно должно оставаться на одном месте. Оставайся верным жизни. Пересади дерево, потому что теперь оно идет против жизни. На Западе люди меняют все. Слишком много связей. То и другое убивает любовь. На Востоке любовь убивает то, что люди боятся перемен. На Западе любовь убивает то, что люди боятся надолго остаться с одним партнером. Боятся, потому что это становится преданностью. Прежде чем это станет преданностью, измени все, оставайся текучим и свободным. Поэтому растет определенная распущенность, и под именем свободы любовь оказывается почти раздавленной, умирающей от голода. Любовь страдала от обоих подходов. На Востоке люди цепляются за безопасность, комфорт, формальность. На Западе они цепляются за свободу эго, непреданность. Но любовь страдает и от того, и другого. Я за любовь. Я не принадлежу ни Востоку, ни Западу. И меня не интересует, какому обществу принадлежишь ты. Я не принадлежу ни к какому обществу. Я за любовь. Всегда помни, если отношения основываются на любви, хорошо. Пока любовь длится, оставайся в ней и оставайся как можно более глубоко преданным. Оставайся в ней как можно более тотально. Будь поглощен отношениями. Тогда любовь сможет трансформировать тебя. Если любви нет, лучше это изменить. Но тогда не становись наркотически зависимым от перемен. Не делай из этого привычки. Не позволяй этому стать механической привычкой, чтобы тебе не приходилось все менять через каждые 2 или 3 года, как человек каждые 2 или 3 года меняет машину. Появляются новые модели, и что делать? Тебе приходится сменить машину. Внезапно ты сталкиваешься с новой женщиной. Это мало чем отличается. Женщина есть женщина. Мужчина есть мужчина. Различия только вторичны, потому что дело в энергии. Женственная энергия есть женственная энергия. В каждой женщине представлены все женщины, и в каждом мужчине представлены все мужчины. Различия очень поверхностны. Нос больше или меньше, или немного длиннее. Волосы светлые или темные. Небольшие различия, только на поверхности. Глубоко внутри дело в женственной или мужественной энергии. Поэтому, если есть любовь, оставайся в ней. Дай ей шанс расти. Но если ее нет, измени все, пока ты не стал наркотически привязанным к отношениям без любви. Молодая жена в исповедальне спросила священника о противозачаточных средствах. «Ты не должна их использовать», — сказал священник. «Они против закона Божьего. Выпей стакан воды». «До или после?» — спросила жена. «Вместо», — ответил священник. «Ты спрашиваешь меня, стоит ли следовать восточному или западному пути? Ни тому, ни другому. Следуй пути божественного». «А что значит путь божественного?» «Оставайся верным любви. Если любовь есть, все разрешено. Если любви нет, ничто не разрешено. «Если ты не любишь свою жену, не касайся ее, потому что это вторжение. Если ты не любишь женщину, не спи с ней. Это против закона любви, а это высший закон. Только когда ты любишь, разрешено все». Кто-то спросил Августина Ипонийского. «Я очень необразованный человек и не могу читать писаний и великих теологических книг. Дай мне простое послание. Я глуп, и к тому же у меня не очень хорошая память, поэтому дай мне самое существенное, чтобы я мог его помнить и ему следовать». Августин был великий философ, великий святой и читал великие проповеди. Но никто не просил у него саму суть. Он закрыл глаза и, говорят, много часов медитировал. И этот человек сказал: «Пожалуйста, если ты нашел ответ, просто скажи мне, чтобы я мог уйти, потому что я ждал много часов». Августин сказал: «Я не могу найти ничего, кроме вот этого. Люби, и все остальное будет тебе разрешено. Просто люби». Иисус говорит: «Бог есть любовь». Я хотел бы вам сказать: любовь есть Бог. Забудьте все о Боге, достаточно любви. Оставайтесь достаточно храбрыми, чтобы двигаться в любовь. Не стоит принимать во внимание ничего больше. Если ты принимаешь во внимание любовь, все остальное будет для тебя возможным. Прежде всего, не двигайся с мужчиной или женщиной, которых ты не любишь. Не будь с ними просто ради прихоти. Не будь с ними только из похоти. Почувствуй, возникло ли в тебе желание быть преданным этому человеку. Достаточно ли ты зрел, чтобы войти в глубокий контакт? Потому что этот контакт изменит всю твою жизнь. И когда ты входишь в контакт, войди в него истинно. Не прячься от своего возлюбленного или возлюбленной. Будь настоящим. Отбрось все фальшивые лица, которые ты научился носить. Отбрось все маски. Будь настоящим. Открой все свое сердце. Будь обнаженным. Между двумя влюбленными не должно быть никаких секретов, иначе любви нет. Отбрось всю скрытность. Это политика. Скрытность – это политика. Ее не должно быть в любви. Ты не должен ничего прятать. Что бы ни возникло в твоем сердце, это должно быть прозрачным для твоей возлюбленной. И что бы ни возникло в ее сердце, это должно быть прозрачным для тебя. Вы должны стать друг для друга двумя прозрачными существами. Мало-помалу вы увидите, что посредством друг друга растете в высшую сущность. Встретив женщину снаружи, действительно встретившись с ней, любя ее, предав себя полностью ее существу, растворившись в ней, слившись с ней, ты будешь мало-помалу встречаться с женщиной у себя внутри. Ты начнешь встречаться с мужчиной у себя внутри. Внешняя женщина – это только путь для внутренней. Внешний мужчина – это только путь для внутреннего. Настоящий оргазм происходит, когда встречаются твои внутренние мужчина и женщина. И в этом смысл индуистского символа Ардханаришвара. Наверное, ты видел статуи, изображающие Шиву наполовину мужчиной, наполовину женщиной. Каждый мужчина – наполовину мужчина, наполовину женщина. Каждая женщина – наполовину женщина, наполовину мужчина. Так должно быть потому что половина твоего существа происходит от твоего отца, половина – от матери. Ты то и другое. Нужен внутренний оргазм, внутренняя встреча, внутренний союз. Но чтобы достичь этого внутреннего союза, тебе придется найти женщину снаружи, которая соответствует твоей внутренней женщине, которая вибрирует в твоем внутреннем существе. И твоя внутренняя женщина, которая крепко спит, проснется. Посредством внешней женщины тебе придется встретиться с внутренней. То же самое с мужчиной. Поэтому, если отношения продолжаются долгое время, это будет лучше, потому что этой внутренней женщине нужно время, чтобы проснуться. Так как это происходит на Западе, отношения «ударь и убеги», у внутренней женщины нет времени, и у внутреннего мужчины нет времени, чтобы возникнуть и проснуться. К тому времени, как происходит какое-то движение, женщины больше нет. Другая женщина с другой вибрацией, с другой энергией. И, конечно, если ты продолжаешь менять партнеров, то станешь невротичным, потому что столько вещей, столько разных звуков войдут в твое существо. И столько разных качеств вибраций, что ты будешь в растерянности и не сможешь найти свою внутреннюю женщину. Это будет трудно. И возможно, что ты станешь наркотически зависимым от перемен. Ты начнешь просто наслаждаться переменами. Тогда ты потеряешься. Внешняя женщина – только путь к внутренней. И внешний мужчина – только путь к внутреннему. И высшая йога, высший мистический союз происходит у тебя внутри. Когда это происходит, ты свободен от всех женщин или мужчин. Тогда, внезапно, ты выходишь за пределы. Тогда ты не то, не другое. Именно это и есть трансценденция. Именно это и есть брахмачарья. Тогда ты снова достигаешь своей чистой девственности. Снова предъявляешь права на свое оригинальное лицо. В последнее время я начинаю осознавать, что даже мой возлюбленный для меня незнакомец. В то же время есть интенсивная жажда преодолеть эту отдаленность между нами. У меня такое ощущение, словно мы линии, параллельные друг другу, которым предназначено никогда не встретиться. Похож ли мир сознания на мир геометрии, или есть какой-то шанс того, чтобы параллельные линии встретились? Это одна из величайших тайн, с которыми приходится столкнуться влюбленному. Влюбленным невозможно отбросить эту незнакомость, отчужденность, отделенность. Фактически само действие любви таково, что влюбленные должны быть полярными противоположностями. Чем дальше они друг от друга, тем более они друг для друга привлекательны. В их отделенности – их влечение друг к другу. Они подходят близко, очень близко, но никогда не становятся одним. Они подходят так близко, что кажется еще один шаг, и они станут одним целым. Но этот шаг никогда не совершается. Не может свершиться по природе вещей, по естественному закону. Напротив, когда они очень близко, тотчас же они начинают снова отделяться, отдаляться. Потому что когда они очень близко, влечение теряется. Они начинают ссориться, пилить друг друга. Это способы снова создать расстояние. И как только есть расстояние, тотчас же они начинают снова чувствовать друг к другу влечение. И это продолжается как ритм. Сближение, отдаление. Сближение, отдаление. Есть жажда быть одним целым, но на уровне биологии, на уровне тела, стать одним целым невозможно. Даже занимаясь любовью, вы не одно целое. Отдаленность на физическом уровне неизбежна. Ты говоришь, в последнее время я начинаю осознавать, что даже мой возлюбленный для меня незнакомец. Это хорошо. Это часть растущего понимания. Только инфантильные люди могут думать, что знают друг друга. Ты не знаешь даже самого себя. Как ты можешь вообразить, что знаешь своего возлюбленного? Ни возлюбленный не знает себя, ни ты сам. Два неизвестных существа, два незнакомца, которые ничего не знают о себе, пытаются узнать друг друга. Это упражнение в бесполезности. Оно обречено на разочарование, поражение. И именно поэтому все влюбленные злы друг на друга. Они думают, что, может быть, другой не допускает их в свой личный мир. Он держит меня на расстоянии. Он держит меня в некотором отдалении. И оба они думают одно и то же. Но это неправда. Все эти жалобы ложны. Дело просто в том, что они не понимают законов природы. На уровне тела вы можете подойти друг к другу очень близко, но не можете стать одним целым. Стать одним целым можно лишь на уровне сердца, но лишь на мгновение, не навсегда. На уровне существа вы есть одно целое. Не нужно становиться одним целым. Это нужно только обнаружить. Ты говоришь, в то же время есть интенсивная жажда преодолеть эту отделенность между нами. Если ты будешь продолжать пытаться ее преодолеть на физическом уровне, это будет постоянным поражением. Эта жажда просто показывает, что любовь должна выйти за пределы тела, что любовь хочет чего-то высшего, чем тело, чего-то большего, чем тело, чего-то более глубокого, чем тело. Даже встречи двух сердец, хотя и сладкой, безмерно радостной, все же недостаточно, потому что она происходит лишь на мгновение, и тогда незнакомцы снова становятся незнакомцами. Пока ты не откроешь мир существа, ты не сможешь удовлетворить эту жажду быть одним целым. И вот странный факт. В тот день, когда ты станешь одним целым со своим возлюбленным, ты станешь одним целым и со всем существованием. Ты говоришь, у меня такое ощущение, словно мы линии, параллельные друг другу, которым суждено никогда не встретиться. Может быть, ты не знаешь ни евклидовой геометрии, потому что ей еще не учат в наших учебных заведениях. Нас все еще учат евклидовой геометрии, которой 2000 лет. В евклидовой геометрии параллельные линии никогда не встречаются. Но последние открытия показывают, что никаких параллельных линий нет. Именно поэтому они встречаются. Нельзя создать две параллельные линии. Новые открытия очень странны. Нельзя создать даже линию, прямую линию, потому что Земля круглая. Если ты создашь прямую линию и будешь продолжать оба конца, в конце концов она станет кругом. И если линия, доведенная до конца, становится кругом, это прежде всего не прямая линия. Это часть очень большого круга. И часть этого круга – дуга, а не линия. В неевклидовой геометрии линии исчезли. Какие могут быть параллельные линии? Нет и никаких параллельных линий. Поэтому, если дело в параллельных линиях, есть шанс, что влюбленные где-то смогут встретиться. Может быть, в старости, когда они не смогут больше ссориться, у них не останется на это сил. Они так привыкли. Какой смысл? Те же самые ссоры, те же самые проблемы, те же самые конфликты. Им скучно друг с другом. На самом деле, влюбленные прекращают даже разговаривать друг с другом. Какой смысл? Потому что начать разговаривать значит начать ссориться. И это та же ссора, что и раньше. Ничего не изменится. И они ссорились столько раз, и все заканчивалось одинаково. Но даже тогда параллельные линии в том, что касается влюбленных. В геометрии они могут начать встречаться, но в любви никакой надежды нет. Они не могут встретиться. И хорошо, что они не могут встретиться. Потому что если бы влюбленные смогли удовлетворить свою жажду стать одним целым на уровне физического тела, они никогда не смотрели бы вверх. Они никогда не пытались бы найти гораздо большее, скрытое в физическом теле. Сознание, душа, Бог. Хорошо, что любовь терпит поражение, потому что поражение любви обязательно отправит тебя в новое паломничество. Эта жажда будет преследовать тебя, пока не приведет в храм, где происходит встреча. Но встреча всегда происходит с целым, в котором будет и твой возлюбленный, но будут и деревья, и реки, и горы, и звезды. В этой встрече не будет только двух вещей. Не будет твоего эго, и не будет эго твоего возлюбленного. Кроме этих двух вещей, будет все существование. И в этих двух эго на самом деле была вся проблема. Именно они делали вас параллельными линиями. Не любовь создает проблемы, а эго. Но жажда не будет удовлетворена. Рождение за рождением жажда будет оставаться, пока ты не найдешь правильную дверь, чтобы выйти за пределы тела и войти в храм. Муж и жена в возрасте 93 и 95 лет пришли к адвокату и сказали, что хотят развестись. «Развод?» – воскликнул адвокат. «В вашем возрасте?» «Но ведь теперь вы нужны друг другу больше, чем когда-либо, и в любом случае, если вы так долго были женаты, какой в этом смысл?» Муж сказал: «Мы хотели развестись много лет, но решили подождать, пока не умрут все дети». Они действительно долго ждали. Теперь нет никаких проблем. Они могут развестись. Даже теперь не встреча, а развод. Просто поддерживай свою жажду горящей, пылающей, не теряй сердца. Твоя жажда – семя духовности. Твоя жажда – начало высшего союза с существованием. Твой возлюбленный только служит поводом. Не печалься, будь счастлив». Радуйся тому, что нет возможности встретиться на физическом уровне. Иначе у влюбленных не было бы никакого пути трансформации. Они бы приклеились друг к другу, они разрушили бы друг друга. И нет ничего плохого в том, чтобы любить незнакомца. Фактически, гораздо более волнующе любить незнакомца. Когда вы не были вместе, влечение было сильнее. Чем больше вы вместе, тем более тускнеет влечение. Чем более вы узнаете друг друга поверхностно, тем меньше волнения. Жизнь очень скоро становится рутиной. Люди продолжают раз за разом повторять одно и то же. Если ты посмотришь на лица людей в мире, то удивишься. Почему все эти люди выглядят такими грустными? Почему у них такие глаза, словно они потеряли всякую надежду? Причина проста. Причина в повторении. Человек разумен. Повторение создает скуку. Скука создает грусть, потому что человек знает, что случится завтра, послезавтра. Пока он не окажется в могиле, все будет прежним, одним и тем же. Финкельштейн и Ковальский сидят в баре и смотрят по телевизору новости. В новостях показывают женщину, стоящую на краю крыши и грозящую прыгнуть вниз. Финкельштейн говорит Ковальскому: «Вот что я тебе скажу. Давай заключим пари. Если она прыгнет, я получаю $20. Если она не прыгнет, ты получаешь $20. Идет?» «Идет», — говорит Ковальский. Через несколько минут женщина прыгает с края крыши и разбивается. Ковальский достает кошелек и протягивает Финкельштейну $20. Через несколько минут Финкельштейн оборачивается к Ковальскому и говорит: «Послушай, я не могу взять у тебя эти $20. Я должен тебе кое в чем признаться. Я смотрел этот выпуск новостей днем. Это был повтор». «Нет-нет», — говорит Ковальский, — «оставь себе деньги, ты их выиграл честно и по правилам. Видишь ли, я тоже смотрел этот выпуск по телевизору днем». «Ты тоже его смотрел?» — говорит Финкельштейн. «Но почему же ты тогда принял пари, что эта женщина не прыгнет?» «Я не мог поверить, что она будет достаточно глупа, чтобы сделать это дважды». Но такова жизнь. Эту печаль в мире, эту скуку и несчастье можно изменить, если люди узнают, что они просят невозможного. Не проси невозможного. Открой законы существования и следуй им. Твоя жажда быть одним целым – духовное желание, сама основа твоей религиозной природы. Неправильно, только точка твоего фокуса. Возлюбленный – это только повод. Пусть возлюбленный будет просто опытом для большой любви, любви ко всему существованию. Пусть эта жажда будет поиском твоего собственного внутреннего существа. Там встреча уже происходит. Там мы уже одно целое. Там ты никогда не был отдельным. Жажда совершенно правильна. Неправилен только ее объект. Это создает все страдание и ад. Просто измени объект, и твоя жизнь становится раем.